Мы втиснулись в маленькую будку. И на радость всей компании я достал бутылку виски, которую предусмотрительно захватил с собой. Между глотками мы по очереди выходили и с надеждой смотрели на Памелу, но все оставалось по-старому. «Ну да». «Вот это работенка», — заметил Джим. «Всю ночь не спать, глушить виски и ждать, когда появится на свет какой-то кенгуренок. В жизни не переживал ничего подобного. Вот и хорошо. Есть чем пополнить твою коллекцию необычайных происшествий, вроде случая с феном или с морской болезнью на понтонном мосту», — отозвался Крис. «При чем тут фены и понтонные мосты?» — заинтересовался Джефф. Мы объяснили ему, что Джим непростой смертный. С ним на каждом шагу случается что-нибудь из ряда вон выходящее. «Заставьте его рассказать, как у него велосипед застрял в дымоходе», — сказал я. «Что?» — удивился Джефф. «В дымоходе? Это как же?» «Врет он», — возмутился Джим. «Не было ничего такого». «А я помню, как ты мне об этом рассказывал», — возразил я. «Правда, подробности забыл, но помню, что история была захватывающая». «Нет». «Вы скажите», — в Джеффе заговорил ученый, — «как это вам удалось засунуть велосипед в дымоход?» «Да врет же он, говорю вам», — ответил Джим. «У меня сроду не было велосипеда, так что я его никак не мог засунуть в дымоход». «Не сомневаюсь, что все так и было, как я сказал. Просто Джим из скромности не хочет рассказать о своем подвиге». Джефф и его сотрудники весь следующий час посвятили разбору того, как он мог справиться с такой задачей, и каждая новая загадка еще более распаляла Джима. Его выручил один из помощников Джеффа, который распахнул дверь и сказал: «Боевая тревога! Кажется, началось!» Мы живо выбрались из будки и заняли свои места. Памела металась по загону, и было видно, что ей не по себе. Наконец она вырыла неглубокую ямку и села в нее, прислонившись спиной к ограде, причем хвост лежал на земле у нее между ног. Некоторое время она пребывала в такой позе, потом ей, очевидно, опять стало не по себе, потому что она легла на бок и полежала так несколько секунд, после чего встала. Попрыгав, она вернулась к ямке и уселась в прежней позе. Тот факт, что на нее были направлены дуговые лампы, две кинокамеры и глаза десятка зрителей, ее нисколько не смущал. «Пожалуй, пора пускать камеры», — сказал Джефф. Обе камеры застрекотали. И в ту же секунду, как по сигналу, появился на свет детеныш. Он упал на хвост Памелы и остался лежать там. Розовато-белый поблескивающий шарик не больше первого сустава моего мизинца. Я примерно знал, что увижу, и все-таки за все годы, что мне приходится наблюдать животных, редко доводилось видеть такое удивительное и поистине невероятное зрелище. По существу перед нами был зародыш, ведь со времени зачатия прошло всего 33 дня. Абсолютно слепой, аккуратно сложенные вместе задние ножки совсем не действуют, в таком состоянии кенгуренок был исторгнут на свет Божий, а тут ему еще предстояло взбираться вверх по обросшему шерстью животу матери и отыскивать вход в сумку. Напрашивалось сравнение с безногим слепцом, карабкающимся сквозь густой лес к вершине Эвереста. Тем более, что малыш не получал никакой помощи от Памелы. Мы установили, и наш фильм может подтвердить, что мать, вопреки распространенным утверждениям, не облизывает шерсть, чтобы проложить дорожку для детеныша. Как только кенгуренок родился, он, причудливо, почти по рыбье извиваясь, покинул хвост и начал пробираться вверх сквозь шерсть. Памела не уделяла ему никакого внимания. Нагнувшись, она вылизала низ живота и хвост, потом принялась наводить чистоту позади ползущего малыша, который, очевидно, оставлял на шерсти влажный след. Несколько раз ее язык задел детеныша, но я уверен, что это было чисто случайно, а не намеренно. Медленно и упорно пульсирующий розовый шарик прокладывал себе путь сквозь густой мех. От рождения малыша до того момента, когда он достиг края сумки, прошло около 10 минут. Существо весом всего в какой-нибудь грамм, вес 5-6 булавок, сумела одолеть такой подъем,